Том 11, глава 4. Никто не мог понять, что произошло. Ученики стояли, разинув рот. Случилось что-то невероятное. Одноклассники Джина закрыли глаза, чтобы не смотреть на ужасную картину. Все были уверены, что орк сейчас убьет девочку, но... Непонятно откуда, бесшумно и без предупреждения, появились солдаты в черных доспехах. Сейчас они стояли между ней и орками. Стоп, солдаты. Нет, можно ли было называть их солдатами? Эти теневые солдаты больше походили на тех орков, которые на них сейчас нападали, чем на солдат. Но все-таки отличия были. Они намного превосходили орков размером, и их кожа отливала красным цветом, а не зеленым. Тот ужасный орк, который до этого запугивал учеников, сейчас стоял перед огромным орком в черных доспехах и выглядел как нашкодивший подросток. Он был бессилен перед этим пеликаном и покорно ожидал своей участи. Теневые солдаты, спрятанные Джинву в тени сестры, были верховными орками. В свое время они отвечали за сопровождение мага ранга босса Большого Клыка в высшем подземелье. Естественно, что среди его свиты были лучшие из лучших воины. Другими словами, разве один среднестатистический орк осмелится пойти враждовать против высших орков? Это было из ряда вещей, которые никогда не произойдут. Высший орк уже продемонстрировал захватчикам свою мощь. Всего лишь одного удара кулаком хватило, чтобы стала видна разница между его огромной силой и их. Сопротивление было бесполезно. Бабах! Голова орка была без труда пробита одним ударом. Он рухнул на пол класса. Вокруг него тут же натекла огромная красная лужа. Ученики стояли не живые, не мертвые. Все были в шоке. Ха! Ужасный монстр, который буквально несколько секунд назад угрожал их жизни, был мертв. Сейчас он сам был сокрушен еще одним более страшным монстром. Ученики оцепенели. Шок и страх просто зашкаливали. Это не давало им возможности адекватно оценивать ситуацию. Они могли лишь молча стоять и смотреть. Но среди них был один человек, который все понял. Только Джина догадалась о значении черных доспехов и откуда они могли взяться. Девочка облегченно заплакала, когда осознала это. «Братик, это был братик!» Джина явно могла почувствовать следы магии своего брата в высших орках. Они защищали ее. Два высших орка, которые стояли за Джина, даже не тронулись с места, хотя вокруг шло сражение. Они оставались на местах, напоминая охрану. В это время высший орк, тот самый, который до этого разбил голову командира разведчиков орков, повернулся и схватил двух оставшихся орков. Два орка, схваченные им, отчаянно пытались бороться и вырваться из его огромных лап. Однако их сопротивление было настолько слабым, что высший орк и головой не пошевелил на их потуги. Он лишь просто сдавил их головы и размажил их. Хрящ. Вскоре после этого два трупа упали поочередно на пол класса. Орки, которые находились в классе, в одно мгновение были уничтожены. И все закончилось. Высшие орки больше не двигались с места, но при этом продолжали стоять вокруг Джина. И все это произошло в течение нескольких секунд. Наконец ученики начали постепенно успокаиваться. Понемногу, по чуть-чуть подростки стали обмениваться тревожными, непонимающими взглядами. «Что? Что это? Эти монстры нас что, спасли? Они что, сейчас защитили нас?» По крайней мере, было вполне себе очевидно, что монстры, облаченные в черные доспехи, не собирались нападать на них и причинять им какой-либо вред. «А брат? А где мой сейчас брат?» – обратилась жена к оркам. Одновременно она искала глазами Джинву, но его не было видно. Высшие орки не могли дать ей ответы на эти вопросы. «Братик!» – звала девочка. Вдруг она услышала какой-то шум. Подумав, что это ее брат, жена двинулась было в ту сторону, но теневые орки тут же остановили ее. как бы защищая от того, что может ожидать ее там. Джина вопросительно посмотрела на ближайшего к ней высшего орка, и он в ответ лишь покачал головой. Они не могли ее никуда отпустить. Для высших орков безопасность Джина была самой важной вещью. Они не могли допустить, чтобы она могла просто так взять и попытаться покинуть это опасное здание. Сейчас оно кишело врагами внутри и вокруг него. Нет, даже не так. Опасность была еще ближе. В этот момент Джина и все ученики услышали шаги. Они раздавались за пределами класса. Кто-то поднимался по лестнице. Высшие солдаты-орки тут же вытащили из-за спины спрятанное там оружие. Ученики все это время внимательно следили за высшими орками, готовящимися к битве. Они тоже начинали нервничать, как будто они так же, как и орки, должны встретить приближающегося врага. Но при этом они также с любопытством ожидали появления врагов, с которыми высшие орки собирались сражаться. У подростков появилась надежда, что они смогут выжить. Все они до единого испытали облегчение от того, что теперь на их стороне есть сильный союзник, способный защитить их, но их страх еще не прошел. Многие дети стояли с полными слез глазами. У большинства на лицах все еще можно было прочитать различные эмоции. Страх, беспокойство и грусть. Со всех сторон слышался тихий плач. Постепенно он становился все громче. Слышались судорожные всхлипы и вздохи. Тем временем шаги становились все ближе и ближе. Шаг, шаг, шаг. Орки, которые разошлись по всей школе, услышали истошные вопли своих товарищей. Сейчас они собирались около класса, чтобы узнать, что случилось. Сигнал продолжал поступать. Высшие воины-орки, которые были ответственны за безопасность его сестренки и ее сопровождение, сейчас посылали очень сильный сигнал. «Неужели что-то могло случиться с жена?» — забеспокоился Джинву. Охотник Сон. Чон Ерим продолжала с озабоченным видом звать Джинву по имени. Парень прикусил губу от напряжения. Стиснув зубы, он молча прошел мимо нее. У девушки от него даже голова заболела. «Что у этого парня на уме?» Она увидела, как внезапно поведение охотника, который только что спокойно стоял перед ней с скучающим видом, изменилось. Сейчас, просто при взгляде на его лицо, можно было без труда заметить тревожное выражение. Еще минуту назад его взгляд был другим. «Погодите-ка», — подумала Чо Ирин. «Сон Джинву ведь охотник С-ранга». Стоит обратить серьезное внимание на то, что он ни с того ни с сего повернулся и начал странно себя вести, вглядываясь во врата. В таком случае, не заметил ли он что-то, чего они все не смогли заметить на том участке пути, который недавно прошли? При мысли о неизвестной опасности девушка начала нервничать. Чон Юнхэ услышал, что к нему кто-то приближается. Он оглянулся и увидел своего заместителя. «Братан, господин охотник зачем-то идет в нашу сторону». «Чего?» Пак Чон Су остановился. Нужно было узнать причину приближения Джинву. Естественно, что как только остановился командир рейда, все его участники также замерли в ожидании. «Чего это охотник Сон Джинву так внезапно?» — заволновался каждый. Пак Чон Су в растерянности оглянулся на приближающегося Джинву. Но нечаянно встретившись с ним глазами, он почувствовал, как от одного взгляда охотника у него ком в горле стал, и он кое-как его проглотил. Атмосфера вокруг Джинву полностью отличалась от той, что была прежде. «Что это? Он чем-то недоволен?» — заволновался гильдмастер. В короткий миг Пак Чон Су быстро вспомнил все предыдущие эпизоды. Разве были в прошлом такие моменты, когда он шел против воли Джинву или как-то сопротивлялся его требованиям? Но как бы он ни прокручивал в голове ситуации, он не находил ни одной, за которую мог бы зацепиться. В таком случае, стало доходить до него. Как еще можно было объяснить наличие на лице Джинву этого жестокого выражения и кроваво-красных злых глаз? Пак Чон Су проглотил ком в горле. Он в очередной раз на себе почувствовал, каково же это иметь дело с сильнейшими охотниками. Их невозможно понять, и ими невозможно управлять. К тому же не стоит забывать, что они сейчас находятся в подземелье. Когда они здесь, внутри, что бы здесь ни произошло, никому не покажется странным. Поэтому Пак Чон Су стал как можно осторожнее расспрашивать Джин Ву. «Господин охотник, есть какие-то вещи, которые доставляют вам неудобства?» Джин Ву, у которого не было времени на долгое разглагольствование, поспешил быстрее ответить по существу. «У меня неожиданно появилось срочное дело снаружи. Поэтому я думаю, что мне нужно будет выйти и покинуть рейд». «Ха!» Пак Чон Су был просто растерян. Все оказалось намного хуже, чем он мог себе представить. То-то ему казалось, что как-то слишком легко было привести охотника Сон Джин Ву сюда. Рейд, который они совершали сейчас, оказался достаточно простым, поэтому у него даже возникал вопрос, а нужно ли вообще было так смело приводить S-рангового охотника на эту миссию? Однако Пак Чон Су был одним из самых опытных охотников. Он занимался ведением охоты и участием в рейдах с самых первых дней, еще со времен образования ассоциации. Когда только появились эти врата и было заявлено о предстоящем рейде, он осознавал, что слишком малой информации об этом подземелье они владели. Ее было недостаточно для того, чтобы делать выводы. Поэтому невозможно было предполагать, что может произойти в подземелье и как пойдет сам рейд. Наоборот, с этого момента, как раз таки из-за того, что еще ничего страшного не произошло, нам стоит быть намного осторожнее. Возможно, неожиданные происшествия, хорошо понимал опытный охотник. И сейчас они находились в ситуации, когда в любой момент могла возникнуть опасность. Все что угодно может подкарауливать охотников в дальнейшем пути. Гильдмастеру было страшно представить, что в этом случае они окажутся без своей самой сильной обороны. А сильнейший воин не придет им на помощь в самый трудный для выживания момент. Выражение лица Пак Чон Су стало мрачным. «Мы можем оказаться в большой опасности, если с нами не будет охотника S-ранга. Охотник Сон Джин Ву, вы ведь тоже это осознаете, верно?» Обратился гильдмастер к парню. Он постарался высказать свою точку зрения в максимально возможной мирной форме. Этот мужчина прекрасно понимал, что накалять Джин Ву и, не дай бог, разозлить его, было намного опаснее, чем продолжать очищать подземелья без самого Джин Ву. Выражение лица парня также было не самым приятным. Замиранием сердца. Как будто он сиганул с какой-нибудь высотки с тарзанкой, Пак Чон Су внимательно наблюдал за эмоциями, которые пробегали по лицу охотника. И он сразу же почувствовал напряжение S-рангового, которое легко читалось по его плотно сжатым губам. В этот момент Джин Ву открыл свой рот. «Тогда давайте поступим по-другому». «Да, да!» Пак Чон Су согласно закивал еще до того, как услышал придуманный план Джин Ву до конца. «Я сейчас позову одного своего друга, которому я могу полностью довериться в данной ситуации. И начиная с этого момента, он вместо меня позаботится о вас и обо всем данном рейде», — предложил парень. Уши Пак Чон Су услышали что-то по-настоящему соблазнительное. Не просто абы какой человек сейчас может явиться сюда, а какой-то охотник, которого рекомендует сам охотник Сон Джин Ву. И он обещает, что тот с легкостью со всем справится. Кто бы мог это быть? Чхвен Чон Ин или, может, Ча Хаян? В этот момент в его голове пронеслись воспоминания о произошедшем в офисе Сон Джин Ву. Когда он увидел заявление имя заместителя гильдии охотников Ча Хаян. «Если к нам на замену явится охотник Ча Хаян, этого будет вполне достаточно», — решил он. Лицо Пак Чон Су прояснилось. Он понял, что в принципе проблема решена. Теперь сопротивляться уходу Сон Джин Ву не было такой уж необходимости. Кто бы это ни пришел, исключая только Ма Дон Ука, любого бы они ожидали с нетерпением. «Ну, если вы действительно это сделаете, то Глаза Пак Чен Сун против его воли заблестели от возбуждения. Насколько должен быть сильным охотник, которого Сун Джин У зовет на замену, чтобы тот спокойно мог заменить его в их рейде? Теперь вместо беспокойства пришло чувство предвкушения от встречи. И это чувство было не только у гильдмастера. «Ну, если вы действительно это сделаете, то...» Глаза Пак Чун Су против его воли заблестели от возбуждения. «Насколько должен быть сильным охотник, которого Сун Джин У зовет на замену, чтобы тот мог спокойно заменить его в их рейде?» Теперь вместо беспокойства пришло чувство предвкушения от встречи. И это чувство было не только у гильдмастера. Все охотники этого рейда стояли рядом и внимательно слушали весь разговор, который происходил между Пак Чон Су и Сун Джин Ву. Их глаза следили за С-ранговым со смешанными эмоциями, полными предвкушения и подозрения. Джин Ву без колебания вызвал сильнейшего воина среди своих теневых солдат. Бер. Король муравьев, чье тело сейчас было окутано черным дымом, с головы до ног, мгновенно ответил на зов своего хозяина. «Да, мой король». Бер медленно проявился из дыма, что окружал его тело, и обрел форму. При этом он вежливо встал на колени перед Джин Ву, склонив голову в знак уважения. «О! О!» Охотники, что стояли вокруг, тут же отшатнулись назад. Все они ощущали убийственную ауру, исходящую от Бера, которую тот даже и не стремился скрывать. Ужасно огромное количество магии и такой же пугающий внешний вид. «Мне сейчас не кажется...» «Нет, но как?» Охотники с первого взгляда узнали, кто на самом деле был в прошлом Бером. Было ясно как день, что Бер – это и есть тот самый черный муравей-монстр, который в свое время на острове Чеджу разобрался с охотниками С-ранга за несколько минут как с детишками. Пак Чон Су, запинаясь, спросил. «Охотник Сун Джин Ву, извините, но разве это не тот самый монстр, который ранее появился на острове Чеджу и терроризировал всех?» Джин Ву утвердительно кивнул головой. Были свои плюсы от того, что не только охотники высших рангов, но и те, кто сейчас находился здесь, знали о способностях и силе Бера. Значит, им не нужно было объяснять, на что он способен. Потому что силу Бера, который тот прекрасно представлял, видела вся страна. «С этого момента этот парень заменит меня и будет приглядывать за вами». «Чего?» Глаза Пак Чон Су расширились и забегали. Джин Ву прекрасно догадывался, что гильдмастер мог бы ему сейчас сказать в качестве возражения. Однако он не собирался давать ему такой возможности. И прежде чем тот успел хоть слово ставить и что-либо возразить, Джин Ву уже давал указания Беру. Он словно не замечал неловких попыток Пак Чон Су заговорить с ним. «Береги этих людей», — обратился он к тени короля муравьев. «Хорошо, я вас понял», — с уважением ответил ему Бер. Он полностью показал свою готовность следовать приказу повелителя, склонив перед ним голову в почтении. «Хорошо, мой король, я понял насчет людей. А как же мне поступать с нелюдьми?» Задал он беззвучный вопрос. Джин Ву, который уже было направился к противоположной стороне пещеры, намереваясь покинуть ее, обернулся и отдал еще один приказ Беру. «А вот с ними можешь делать все, что пожелаешь», — разрешил он. И в этот момент желание убивать всегда было у Бера. Оно подавлялось им годами. Сейчас оно выплеснулось наружу в виде неконтролируемой радости и распространилось по всему ему телу. Восторженный рев вырвался из его горла. Он пронесся по всему подземелью и эхом вернулся обратно. Возбуждение. Бер был счастлив. Что не скажешь об остальных охотниках? Они, не контролируя себя, затрепетали, как осиновые листья от страха, когда услышали рев теневого монстра. «Мы серьезно должны продолжать совершать рейд вместе с этим парнем?» Спина Пак Чон Су взмокла от напряжения. Но Джин Ву это уже не волновало. Ему было неважно, что охотники думают по этому поводу. Он уже сделал многое для них. Он дал им в помощь Бера, который запросто заменит собой целую армию. И который уже вовсю расправлялся с вновь прибывшими магами-монстрами. Местные маги-монстры, которые вовсе не ожидали подобной атаки, в ужасе стали разбегаться по разным углам. Но им это и мало помогало. Охотники, которые все это видели, замерли на своих местах, скованные страхом от происходящего. Подождите секунду. Чон Йерим повернулась и быстро бросилась рядом за Сон Джин Ву, чтобы догнать его. «Куда вы собираетесь идти? Вы выпустили этого монстра и уходите?» Обратилась она к Исранговому. «Если вас что-то не устраивает, то я отменю свой призыв. Но тогда вы ведь понимаете, что произойдет?» Холодный взгляд Джин Ву уставился на Чон Йерим. И она невольно задрожала от ужаса. «Не беспокойтесь. Мне действительно не все равно, что может произойти с гильдией рыцарей», — успокоил охотник девушку. «Ведь он уже обещал. Он пообещал им и самому себе, что сможет защитить членов гильдии рыцарей от всевозможных опасностей. Однако необходимость нести ответственность за людей и гильдию пропадает, если эти люди сами начинают отказываться от возможности получить помощь. Разве нет?» После кратких и решительных слов парня, Чон Йерим и остальные охотники гильдии рыцарей молча позакрывали свои рты и смирились с ситуацией. Джин Ву отвернулся и продолжил свой путь. Через мгновение его фигура полностью исчезла из их поля зрения. «Итак, сколько времени мне еще надо подождать?» Наконец, когда Джин Ву смог отдалиться от рейда на приличное расстояние, он смог беспрепятственно открыть свое окно навыков. Навык «Обмен с тенью. Уровень 1» является профессиональным навыком. Вы сможете снова использовать навык только через 1 час, 2 минуты и 16 секунд. Дерьмо. Джин Ву закусил свою нижнюю губу. Получается, ему придется ждать аж целый час, чтобы снова воспользоваться навыком «Обмен с тенью». Пока что высшие орки, что отвечали за безопасность его сестренки, подавали сигналы о том, что они находятся в целостности, и их еще не уничтожили. Но плохое предчувствие, что у него зародилось, никак его не отпускало. Как ни посмотри, у меня нет столько времени, чтобы просто сидеть и ждать целый час, отлично понимал парень. В первую очередь ему нужно как-то покинуть подземелье. Рассуждая таким образом, Джин Ву принял решение и направился к вратам подземелья. Как только он это сделал, нежить, которую их рейд уже успел полностью уничтожить, начала оживать. Перед ним тут и там стали появляться вполне себе здоровые тела. Глаза Джин Ву заблестели от предвкушения. Злость. Разъяренная ярость пробудилась в нем. Она начала подниматься наверх по его телу. Он направил ее на этих задохликов, которые в такой важный момент посмели преградить ему дорогу. Но в таком случае, в этот момент случилась будто бы какая-то идиотская шутка. Нежить-монстры вместо того, чтобы напасть на него, встали перед ним на колени. Ни один не нападал на него. Все монстры-нежить, которые заново возродились, наклонили свои головы перед Джин Ву. Все без исключения. «Почему?» – не понял охотник. Таких действий с их стороны он не ожидал. Было ли это из-за того, что нежить-монстры, которые уже были один раз подвергнуты уничтожению, сейчас попросту боялись его, или, опасаясь за свою жизнь, поняли, что лучше подчиниться? Или это потому, что мой подкласс — это некромант, и я сейчас все больше и больше повышаю его скилл, а так как я управляю нежитью, они просто не могут напасть на меня? Это, несомненно, была очень странная ситуация, но времени задумываться над ней сейчас не было. Джин Ву, который уже успел было достать кинжал из инвентаря для предстоящей битвы, в недоумении вернул его обратно. И не теряя больше ни секунды, тут же бросился к вратам. Он сразу же прошел через них. Люди, которые все это время продолжали стоять за вратами в ожидании новостей, тут же обратили на него свое внимание. По какой-то причине охотник Сон Джин Ву так неожиданно покинул врата и вышел наружу. Все пристально смотрели на Эсрангову, ожидая от него хоть какого-то объяснения. Но Джин Ву даже и не думал обращать на них хоть какое-то внимание. «Кайсел!» – призвал он. В тот же момент из густого черного дыма прямо перед ним появился его верный крылатый помощник. Бдительные журналисты, которые несколько раз уже наталкивались за время своей работы на эту ящерицу, и крепали они статьи, восхищенно указывали на Сон Джин Ву. Они не прекращали восклицать от изумления. «Вау! Это оно! Так это Сон Джин Ву!» Под радостные вопли людей, не обращая на них никакого внимания, Джин Ву быстренько забрался на теневую ящерицу. Он тут же отдал мысленный приказ Кайселу. «Быстро лети туда, где находится моя сестренка, на максимально возможной скорости». И ему было плевать, помешает ли что-то ему на пути или нет. Он просто снесет это и продолжит свой путь. Кайсел, которого больше ничего не сдерживал, ощутил свободу и наконец распахнул свои огромные, сильные крылья, при этом радостно крича. Вскоре ящерица, мощно взмахнув своими огромными крыльями, оторвалась от земли и устремилась в небо.